Глава 74. Задача по силам. Донатьен Дюваль вышел из экипажа возле старинного особняка на улице Сент-Антуан и велел кучеру ждать. В этом доме он всегда задерживался надолго, и сейчас есть что рассказать и о чем спросить совета. И вообще, хорошо, что есть у кого спросить совета, потому что ситуации бывают ой какие разные. Он отдал трость и шляпу дворецкому, услышал, что господин герцог ждет его, и пошел знакомой дорогой в гостиную. Хозяин дома поднялся из кресла навстречу, хотя мог этого не делать, в свои почти 90 лет. Однако же герцог Саваш подтверждал мнение о том, что маги крепче простецов и живут дольше, и, несмотря на почтенный возраст, был бодр и весел. Живая легенда, маршал Первой империи, военный министр и посланник в эпоху реставрации Роганов, снова военный министр при Второй империи, сейчас он оставался императорским советником и имел право входить к его величеству без доклада. И даже иногда, как говорили, этим правом пользовался. Герцогиня Саваш вошла в другие двери. Нужно рассказать Николя Мерсье еще об одной старушке, божьем одуванчике, в которой, конечно же, никак нельзя заподозрить сильнейшего из ныне живущих некроманта Франкийской империи. Разве что обратить внимание, что она не вошла в двери обычным образом, а появилась, как говорили ей подобные, из теней. Молодые дарования в подметке не годились этой почтенной даме. Дама преподавала профильные предметы в академии, ее отчаянно боялись и очень уважали. А на стене висела хорошо знакомая Донатьену картина. Господин Гро, придворный живописец Наполеона, изобразил эту пару, какими знал, молодыми и прекрасными. Волосы герцога Саважа были черны, как и фрак, платье герцогини цвета красного вина, а ее светлые волосы волнами лежали на спине. Вокруг них осень роняла листья и цветы на камне мостовой, утренний туман наползал с башни, магические огни роились вокруг, но паре не было никакого дела до внешнего мира. В общем, Донатьен полагал, что эти люди поймут его, поддержат, и если он где-то что-то не учел, подскажут ему, как сделать лучше. «Я нашел их, господин герцог», — сообщил он первым делом после всех обязательных приветствий. «Кого их?» — поинтересовался герцог, одновременно кивая, чтобы несли ару, вино и закуски. «Пропавших Деламотов», — выдохнул Донатьен. «Но постой, на пожарище мы нашли совершенно определенные останки Сезара Деламота», покачала головой госпожа герцогиня. «Мы не нашли только Мари де Ламот. Ты нашел ее?» «Ее и еще ее пропавшего во младенчестве брата!» Донатьен насладился заслуженным изумлением. «Луи Филипп де Ламот, пропавший 20 лет назад с легкой руки родни наследник?» нахмурился герцог. «Как тебе удалось?» спросила герцогиня. «Сезар де Ламот не знал, где находится ребенок, и даже жив ли он. Эту подлость сделал его отец, а допросить того я не успела». О да, герцогиня проводила посмертный допрос Сезара, и это было незабываемое зрелище. Донатьен не был уверен, желает ли наблюдать подобное еще раз. Очень уж мерзко все было. Мерзко главным образом от того, что сообщил им дух негодяя. «Случайно, или же провидение благоволит ко мне. В Верлене есть старый дом, построенный некогда могущественным магом». «Да, дом Бадуанов, но ведь он уже скоро век, как без наследника». «А вот и нет, с наследницей, да какой! Почтенная дама, не самых молодых лет, очень бойкая, очень предприимчивая, не боящаяся никого и ничего, и она за небольшое время притянула в тот дом множество разных людей, и в их числе обоих Деламотов, и мою Мари, и ее брата». Донатьен не сразу понял, чему смеются Саважи. «Она-то знает, что уже твоя», — поинтересовался герцог. «Я просил ее руки перед отъездом, она обещала подумать и сказала, что у нее нет ни имени, ни имущества, ни положения в обществе, ничего». «Верно, все так», — кивнула герцогиня. «Я понимаю, почему она не смогла найти для себя правосудие и решила сама стать тем самым правосудием. Но если воскрешать Мари де Ламот, то придется придавать огласке и все обстоятельства ее жизни и обстоятельства смерти ее супруга». «Мне бы этого не хотелось. Ей так досталось, и мы, все мы виновны в том, что в наши дни такое возможно», — с горечью сказал Донатьен. «Поэтому я не готов осуждать Мари де Ламот. На ее месте я поступил бы так же, и я готов обвенчаться с ней, а после свадьбы она будет называться Мари Дюваль. И никому не будет дела до того, какое имя она носила раньше». «Но в столице множество людей, которые знали ее и узнают непременно, когда встретят», — резонно заметил герцог. «Мы скажем, что она покинула столицу из-за невозможности жить с супругом и направилась, скажем, в Верлен, где и обрела брата, а до этой встречи служила компаньонкой у госпожи Маргариты. Так и было, просто в течение совсем недолгого времени». «Что ж, почему нет?» — сказал, подумав, герцог. «А что ее брат?» Там сложнее, и Донатьен рассказал историю Филиппа. «Значит, тот гениальный юноша — это пропавший Деламот», — усмехнулся герцог. «Подходит, подходит. В рамках, так сказать, великого семейного прошлого. И что ты думаешь с ним сделать?» «Назначить ему некоторые полезные работы на благо общества», — усмехнулся Донатьен, «которые окажутся ему и по силам, и по нраву. И только в случае выполнения он получит обратно свой титул и право распоряжаться фамильным имуществом. Семейный артефакт, кстати, его признал, и он весьма похож на господина графа, своего отца». «Раз ты все придумал, то тебе и выполнять», — кивнул герцог. «Возьмусь с удовольствием», — улыбнулся Донатьен и, наконец-то, облегченно вздохнул. «Получилось. С ним согласились, его решение поддержали». «Значит, думаю, свадьба у вас не за горами», — подытожил герцог. «Я не удивлюсь, если у господина графа Деламотта тоже», — усмехнулся Донатьен. «Есть в Верлене некая девица, дочь бывшего мэра этого славного города, у которой совсем недавно обнаружились недурные магические способности через поколение от бабушки. Эту девицу, как мне кажется, необходимо определить в академию для пользы обществу и всем, кто с ней знаком. И что-то мне подсказывает, что следующей графиней Деламотт станет именно эта девица». К ужину появился самый младший внук герцогской четы, Оливье, молодой человек возраста Филиппа Деламотта, и принялся рассказывать новости, от которых его прямо распирало. «Представляете, есть такой журналист, зовут Жак Лекок, из «Вечерних новостей». Пишет обычно глупости и гадости, но именно за это его редактор и держит. Так вот, его кто-то сурово заколдовал. Теперь, как только он пытается что-то сказать, то не слова говорит, а или квакает, будто лягушка, или лает по-собачьи. Но, знаете, хитро, поздороваться или, скажем, попрощаться он может, а вот сказать целую длинную фразу уже нет. И написать ничего не может, перо в руках не держится, ни одной буквы выцарапать не в состоянии. Я сам видел». Донатьен рассмеялся. Что-то такое он подозревал после той статьи, что дурак написал о делах в Верлене. А вот нечего, будет наука и ему, и другим. Конечно, хозяева заинтересовались, а как там все было на самом деле? И Донатьен взялся рассказывать обо всем, что видел в Верлене сам. О том, как вынюхивал все о делах тамошних высокопоставленных мошенников, о покушении на Анну Фонтен, о рогах Эжени Руа, о ввязавшемся в магический контракт графе Джилио, о дивном существе Валентине. «И представляете, эта дама, владелица магического имущества, решила открыть в Верлене музей, музей бадуанов и магии», — сказал он под занавес. «И как?» — живо заинтересовалась госпожа герцогиня. «Рассказывает она, заслушаешься, даже и не скажешь, что не здешняя, язык наш ей не родной. И успела очень много узнать о деяниях представителей этой фамилии». «И что же, имущество магического рода достанется чужеземке-простецу?» — нахмурился герцог. «Уже досталось», — сказал Донатьен. «Дом признает ее, это неоспоримый факт». «Но кому он достанется после нее?» «А это уже пускай она сама подумает. Вдруг и эта задачка окажется ей по силам». Домой Донатьен возвращался совершенно счастливый. Кажется, ему задача оказалась по силам. И когда он уходил, то бросил последний взгляд на портрет. Ему показалось, что молодые и прекрасные Дени и Изабель посмотрели на него и подмигнули на прощание. А наутро портал доставил его в Верлен. Для начала на городскую площадь, и уже оттуда он почти как обычный человек добрался до гостиницы Марсо. Алоис Марсо умер. Но Донатьен и подозревал что-то подобное. Госпожа Эмильена была мрачна, но спокойна. Рассказала, что и старший сын, и дочь уже в пути и скоро прибудут в Верлен и помогут ей. А пока ее не оставили соседи, и даже новая хозяйка дома бадуанов приезжала и помогала с похоронами и поминками. Из гостиницы можно было навещать всех, с кем следовало переговорить. Николя Мерсье прямо воспрянул духом, стоило избавиться от Ламбера. Привел в порядок стражу на воротах, патрулирование улиц и еще кое-каких дорог и тропинок вокруг города. Правильно, нечего контрабанду к соседям тащить. Это сейчас пока там неспокойно, а у нас тихо. Эта зараза легко может перекинуться, поэтому нужен порядок. Дальше следовало переговорить с братом и сестрой Деламотт. Валентин откликнулся на вызов и подтвердил. Да, госпожа Маргарита дома, и все прочие тоже дома, танцуют. Ну как, бал ведь скоро уже, тренируются. Портал мгновенно перенес Донатьена в загородный дом бадуанов. И вправду, вместо стука молотков и прочих ремонтных звуков со второго этажа доносилась музыка. Вальс. Играла, как он верно догадался, Мари, а танцевали юный граф Деламотт с госпожой Эрминой Руа и граф Джилио с госпожой Маргаритой. Донатьен дождался финала и поаплодировал парам, потому что все были хороши. Одни – легкостью и задором юности, другие – силой и основательностью зрелости. «Господин Дюваль!» – обрадовалась госпожа Эрмина. Остальные тоже заметили его и подошли. И Мари тоже подошла. И что же, говорить прямо здесь и сейчас? Словно подслушав его мысли, появился Валентин и закрыл за собой двери. «С какими новостями, господин Дюваль?» — вкрадчиво спросил он. «Думаю, что с хорошими», — ответил Дюваль. «Господин граф де Ламот, по вашему делу будет предпринято разбирательство, но я, как куратор, высказал предложение по его разрешению, и у меня будет могущественная поддержка, чтобы это дело решили именно так, как я предлагаю. А предлагаю я следующее. За вами признаются все ваши имущественные и наследные права, но для того вам придется 3 года отработать на пользу магического сообщества нашей страны. Я предлагаю вам провести эти 3 года в академии. Сначала будете ассистентом кого-нибудь из профессоров, а после сами станете преподавать. Вас учили хорошо, вы сами делали и делаете очень многое, и будет справедливо, если вы поделитесь знаниями с молодежью. Что скажете?» Юный Филипп на протяжении всей этой небольшой речи едва дышал, и он явно не ожидал такого финала. «Господин Дюваль, но вы что, думаете, я справлюсь?» — изумленно спросил он. «Да, я думаю, что вы справитесь», — произнес Дюваль тоном, не оставляющим места сомнениям. «Тогда я согласен. Да, конечно же, я согласен. И что же, мне прямо дозволят называться родовым именем?» «Дозволят», — кивнул Дюваль. «Правда, я предполагаю, вам придется поработать и с нашей службой ради спасения других соотечественников-магов, оказавшихся в непростой ситуации на территории империи». «Да, понимаю», — выдохнул Филипп и взглянул на госпожу Эрмину. И каким же сияющим был тот взгляд. Более того, он прямо тут же и подошел к ней и брякнул прямо при всех. «Госпожа Эрмина, вы выйдете за меня замуж, когда мне вернут мое имя». Госпожа Эрмина от неожиданности разинула рот и тут же прикрыла его ладошками. «Господин Филипп, я... Да, выйду! А если папенька не разрешит? Сбегу! Я умею!» Госпожа Маргарита, граф Джилио и Валентин тихонько переглянулись и рассмеялись. «Не нужно сбегать, я готов говорить с вашим отцом». «Лучше сначала с бабушкой», — рассмеялась Эрмина, «а она уже потом с папенькой. И если вам не вернут имущество, не печальтесь, у меня есть поместье, мое приданое, а у того поместья небольшой, но стабильный доход. Нам с вами хватит, я неприхотлива». «А сейчас, неприхотливая госпожа Эрмина, послушайте меня», — вступил в беседу Донатьен. «Вы знаете, что магам необходимо учиться пользоваться своей силой?» «Да, господин Дюваль, меня учит бабушка». «Это замечательно, но магу вашего потенциала необходимо учиться не дома, а у специалистов. Каким бы подготовленным магом ни была ваша бабушка, а я глубоко ее уважаю. Вам нужно будет явиться 1 октября в столичную академию и сдавать экзамены. Я уверен, что вы сдадите их без затруднений. Курс начнется 15 октября. Если у вас нет родни в столице, которая взяла бы на себя заботу о вас, то вы сможете жить в пансионе при академии. Но я почему-то думаю, что жилье для вас найдется». Эрмина смотрела на Донатьена и только хлопала глазами, не ожидала. «Это же замечательно! Я и думать не могла, что так выйдет!» «А замужество после окончания академии, таковы правила». «Мы подождем», — улыбнулась Эрмина и украдкой глянула на Филиппа. А тот украдкой глянул на нее. «А что будет со мной?» Голос Мари прозвучал резко в наступившей тишине. «Если вы пожелаете, то продолжите жить под тем именем, что себе выбрали, так, как пожелаете. Вопросов к вам у правосудия не будет», — покачал головой Донатьен. «Многие из тех, от кого зависел ответ на этот вопрос, считают себя виноватыми в том, что вам было некуда пойти, и вы были вынуждены решать столь сложные вопросы самостоятельно. Поэтому вы действовали в своем праве. И если у вас были какие-то планы, исполняйте их». «А если...» — она опустила взгляд, потом подняла голову и взглянула на него. «Если я приму ваше предложение, если, конечно, оно еще в силе». «Всегда в силе, Мари», — выдохнул Донатьен. «И иначе быть не может. Тогда вы станете моей женой, как Мари де Ламот, а в свидетели мы позовем тех, кто и так знает вашу историю. А кем была ранее моя супруга, это касается только нас с ней. А тем, кто знает вас, мы расскажем, что вы сбежали от еще живого Сезара в провинцию и провели это время на службе и вздохнули свободно, когда узнали о его гибели». «И что же, ваши высокопоставленные покровители согласились?» «Да, герцогиня Саваш самолично допрашивала дух вашего супруга. Можете представить, что она узнала. Поэтому ее слово и слово герцога с вами и со мной. С нами, в общем». Мари прислонилась к стене, закрыла глаза и заплакала. Этого зрелища Донатьен уже не вынес. Глянул на остальных, они мигом исчезли, и старшие, и младшие, а сам подошел к женщине, которую много лет любил, и обнял ее. Достал старинный перстень, принадлежавший, если верить семейной легенде, принцессе Катрин де Рокелор, а ей подаренный ее крестным, знаменитым кардиналом, основателем академии, и надел на палец Мари. «С возвращением в мир, Мари! Если вас мучает совесть, Вы тоже можете взять пару курсов в академии или в королевском госпитале. Опытные маги лишними не бывают, а целители так и вовсе.